Господа, торопитесь. Долго ждать вас добро не будет. Я буду говорить специально тихо, чтобы меня никто не услышал. Торопитесь делать добро, господа. Не раздумывайте. Иначе вас просто опередят. Любимчиком в нашем большом благородном доме безоговорочно был всегда попугай. Балагур, весельчак, проказник. Ему ведь, помнится, все сходило тогда с рук. А все суровости жизни доставались непременно коту. Вот от сладкой жизни попугай должно быть и расслабился. А когда темной и сырой осенью кот уехал в деревню, попугай просто не сориентировался. Дурак! Он ведь думал, что все несчастья в доме уехали вместе с котом.